Не волнуйся, выставив перед собой руку, Дэнни запитал кулак Ци, демонстрируя Паркеру малую толику своих возможностей. «Мне нужна твоя помощь, Питер. Не понимаю, о чем вы. Шон в опасности. Что? Как? Почему?» Сбиваясь с мысли, постоянно перескакивая с темы на тему, Паркер заваливал его вопросами, пытаясь вызнать что-то про своего друга, но при этом не раскрыть свою личность. Забавный парень, одобрительно хмыкнув, ведь от друга его ученика ощущалось искреннее, добросердечное беспокойство, Рэнд принялся за тяжелый труд, разъяснение деталей проблемы и своих собственных подозрений. По прошествии получаса, когда большая часть разговора осталась позади, а они благополучно покинули улицу жилого района, укрывшись на одной из крыш, Рэнд смог устало присесть на вентиляцию, пока его юный помощник ходил взад-вперед по стене чердачной пристройки. Ухватившись за подбородок, Паркер проговаривал теории вслух, предполагая варианты. Большая часть из них были откровенно идиотскими, но одно конкретно заинтересовало его, вырывая из мрачных дум. «Стоп, повтори последнее. Тетка, похожая на молодого Палпатина, да не это», встав с места, чувствуя, что разгадка гораздо ближе, чем кажется, Дэнни стянул Паркера со стены, ставя напротив себя лицом к лицу, удерживая за плечи, про волшебников. «Да, мы повстречали парочку, ну точнее Шон повстречал. Там был такой жуткий парень в броне и зеленом плаще, он метал молнии и прочую хрень. Дрался против магов, четверки и Шона. А потом пришла лысая чертовка. Она вручила ему новую маску. Вот оно», победно сжав кулаки, Рэнд волнительно обошел круг по крыше, «значит, все же магия. Фух, это делает все проще и сложнее одновременно. С чего вдруг? Я вот ни хрена не знаю о магии. Ох, мой юный друг», подбоченившись, Рэнд встал в позу крутого парня, «я и сам своего рода волшебник. Вау, это же очень круто. Стоп, погоди, но я думал, что ты, как учитель Шона, владеешь ци и не можешь пользоваться магией. Кто тебе сказал такую тупость, Шон?» А, отмахнувшись от ответа, Рэнд уже куда спокойнее реагировал на происходящее, он бестолочь неграмотная. С помощью ци можно создавать заклинания, манипулировать элементами и творить многое. Просто ему до этого, как до луны пешком, уж больно маленький запас энергии, что я хотел исправить в ближайшем будущем. Последнюю часть Рэнд проговорил себе под нос, но недостаточно тихо, чтобы его не услышал единственный слушатель. Благо, Паркер решил оставить этот вопрос до лучших времен, ведь сейчас у них были заботы поважнее. «Значит, ты тоже можешь создавать всякие огненные хлысты, крутить портал и прочую муть. Не так круто, как полноценные маги, но да, там много нюансов, что не объяснишь в пару предложений, но если вкратце, да, сами колдуны тоже могут управлять ци и с помощью нее создавать заклинания, хотя обычно они используют немного другой вид энергии», чему засмеявшись, Рэнд скривил лицо, но раскрывать тему не стал. «Это, повторюсь, если вкратце, все могут пользоваться ци, но немногие могут достичь чего-то по-настоящему стоящего, то есть, если приводить аналогию, то все большие пальцы, это пальцы, но не все пальцы, большие», неловко покосившись на Паркера, прижавшего от восторга кулачки к груди, Рэнд смущенно засмеялся, «в целом верно, крутяк, когда-нибудь я тоже освою все это ваше псевдофилософское «д», добро и стану колдуном», вовремя поправившись, Питер задумчиво почесал макушку, «стой, так получается, эта лысая мадам сама дала Шону магическую цацку, из-за которой у него крыша протекает, скорее всего, нахрена, без понятия, да в смысле, ох, пойми, мы с тобой говорим о существе, что давно вышло за человеческие рамки», активно махая руками, Рэнд подошел к краю крыши, вглядываясь в ночной город, ей почти 600 лет, она владеет невероятной силой и знаниями, может это была проверка навыков, или в будущем она увидела, что он сыграет значимую роль и оттого решила усилить его, да даже банально могла подшутить, если он ей не понравился. «Твою мать», упаднически повесив голову, Паркер присел по соседству, «значит, этот Дамблдор азиатского розлива могла сделать это по велению левой пятки?» «В принципе, да. Тяжело понять логику долгоживущих, особенно столь экстравагантных, как она. Дамблдор, ага, тоже любит приколы, ради спасения мира, на старости лет. Как сказал бы Шон, охренительный тамада и конкурсы интересные. Ха-ха, это на него похоже. А может тогда обратимся к тому, второму, ну, в стальной маске и плаще. Пфф, упаси бог, С этим хреном вообще не советую связываться. Наебет, опустит, еще и должен останешься. Ясно, расправив плечи, мысленно подбадривая себя, Паркер пару раз хлопнул себе по щекам. Ладно, отставить панику. Какой у нас план, мистер Миеги? Я американец, мелкий ты расист. Подавив смех, Рент вытащил из внутреннего кармана небольшой блокнотик, куда записывал большую часть информации об ученике, тогда стоит посетить несколько мест. Поискать Шона, собрать помощников и собрать на него нормальные пати. С этим явно будут проблемы, если говоришь, что он стал еще сильнее. Артефакт, чем бы он ни был, явно дает ему сил. Развивает тело, повышая количество ци, а может и чего похуже. Задарма такое точно не бывает. Я могу попробовать позвать Гвен, если она вообще станет меня слушать. Тогда я отправлюсь к полицейскому, узнаю, на какие банды они нацеливались. Тогда встречаемся здесь через пару часов. Я так понимаю, что у тебя ничего не вышло. Потирая место удара, Питер недовольно покачал головой, продолжая втирать простейшую мазь от синяков в бок. Она даже сказать мне не дала. Больная девка, стоило только получить суперсилы, как все вопросы решает кулаками. Ох, дорогуша, девочки в особые дни месяца бывают очень раздражительны, тебе ли не знать? Новый голос напугал Человека-паука, ведь говорившая вплотную подобралась к нему, шепча из-за спины на ухо. «Какого хрена? Ты еще кто такая?» Оглядев наряд девушки, Паркер неловко задержал взгляд на огромном вырезе. В секс-шопе была распродажа или прикрыли кабаре, но, покачав пальчиком, Фелиция эротично провела ладонями вдоль тела, демонстрируя товар. «Смотреть можешь, но ругать не смей. Скоро это все достанется одному мрачному вершителю правосудия». Уйдя в свои мысли, Харди прикусила губу, а ее глаза покрылись пеленой. Спустя пару секунд она непонятно откуда вытащила ручку и тетрадь, куда начала яростно строчить, порой похихикивая и чуть ли не пуская слюни. Че, что с ней не так? А, забей, вновь выйдя на сцену, Дэнни и сам опасливо покосился на новую участницу их банды по спасению ученика. Такое периодически повторяется. Кто это вообще такая? Без понятия. Почему она пишет в тетрадь? Хобби. На нее можно положиться вообще? Ты удивишься. На каждый вопрос Рент беспечно пожимал плечами, физически ощущая нарастающую злость и недоумение Паркера. Она подслушивала переговоры полиции, когда я заявился к Стейси, то сразу же примчалась, сходу заявив, что поможет. Прослушивала переговоры, господи, мистер Р, железный кулак, может она преступница или одна из тех, кто хочет отомстить Раршаху? Не, это вряд ли. Под недовольный выкрик Фелиции Рент выхватил из рук девушки тетрадь. Пролистав ее на скорую руку, он открыл несколько страниц с неплохими рисунками, демонстрируя их Человеку-пауку. На, взгляни, твою-то мать. Трепетно приняв тетрадь в руки, Питер начал перелистывать страницы, вглядываясь в довольно откровенные, а порой и просто романтично-розовые изображения, на которых его друг представал в довольно нелепых ситуациях. Ха-ха-ха-ха, господи боже, могу я сделать пару снимков? Ау, прости, мой хороший, но нет. Ты, конечно, милашка во всем этом обтягивающем спандиксе, но, довольно резво выхватив тетрадь, отчего Паркер не на шутку изумился, девушка вернулась к своему занятию, это только для меня. Лукавая улыбка должна была казаться милой и приятной, но отчего-то Питеру захотелось резко убраться подальше. Сегодня он уже ощущал нечто подобное, когда пытался поговорить с Гвен. Ладно, ладно, нет нужды проливать кровь, умничка. Послав ему воздушный поцелуй, черная кошка вернулась к прерванному занятию, только теперь на ее лице сохранялась эта притворная улыбка. Итак, не будем тянуть. Эта прекрасная леди поведала мне, какой артефакт передали Раршаху. На этих словах паук выкинул из головы произошедшее и весь обратился вслух. Судя по всему, дело в маске, как мы и предполагали, но не знали наверняка. И если верить словам черной кошки, то маска принимает любой облик, который желает видеть ее потенциальный носитель. Откуда ты узнала это? Выкрала документы из латверийского посольства. На заданный вопрос кошка оскалилась в улыбке, еще шире растягивая губы. Ей явно нравилось пугать и злить парня в цветном наряде. Чего? Потом, паук, сейчас у нас есть дела поважнее. Да, да, краем глаза взглянув на довольную девушку, он дал самому себе и ей обещание, но после этой заварушки я тобой самолично займусь. У меня есть претендент получше. Показав Паркеру язык, Харди вернулась к своему занятию, продолжая слушать вполуха. Капитан Стейси любезно подсказал мне, где стоит искать нашего друга, а главное, дал и другие наводки, где он может находиться, показав им записанные в блокнот адреса. Рэнд дождался согласных кивков, после чего продолжил: начнем по порядку, постепенно приближаясь к Колумбийскому университету. Сегодня мы не будем охотиться на преступников, ведь время играет против нас. Чем дольше Рашах взаимодействует с маской, тем сложнее будет ее снять. Чтобы сохранить его инкогнито, этим займемся я или паук. У кого будет лучше шанс, а остальные двое будут удерживать нашего нуарного приятеля. Нам понадобится план, не в обиду сказано, но вы уж больно хорошо натаскали его. Ага, теперь даже сам жалею об этом, в шутку ответив пауку. Рэнд подозвал своих сообщников поближе, прорабатывая план будущей поимки ученика. Ладно, давайте ближе к делу. Удар хлыста обхватил ногу, уволакивая меня назад в темноту лестницы. Выглядело это жутковато, словно из фильмов ужасов прошлого века. Не хватало только следов от ногтей. Передернув плечами, Дэн не метнулся вперед, пока Пит начал обстрел своей сраной паутиной. Они действовали слаженно и быстро, несмотря на недавнее знакомство. Мысли скоростным составом пронеслись в голове, а мое тело уже само начало действовать. Кулак, напитанный ци, обрушивается на крышу дома, пробивая бетон насквозь. Получив точку опоры, я легко могу сопротивляться тянущему меня хлысту, пока вторая рука сбивает подлетающие снаряды паутины. Подняться удается с трудом. Припадая на колено связанные ноги, я, как загнанный зверь, бьюсь против наседающих врагов, а это Дэнни еще не вступил в игру. Буквально пара секунд и кулаки моего учителя обрушатся на мою голову. Он хочет забрать мою маску, хочет забрать мою сущность. Собственный голос в голове придавал сил. Бешенство от обиды и несправедливости пропитывало меня насквозь. Они заберут его, Раршаха, заберут навсегда, отнимут. Ты его не получишь. Рука, пылающая ярким золотым цветом с вкраплениями черных прожилок, опускается на крышу дома, сотрясая верхние этажи. Пол подо мной обваливается, проминаясь внутрь, и только арматура удерживают обломки от падения на ничего не подозревающих граждан. Нырнув в пролом, сквозь пыль, грязь и бьющие по ушам крики, слышу свое имя из уст своих друзей. Они кричат, удивляются и просят, чтобы я вернулся, но я-то знаю. Знаю, что верить им больше нельзя. Мне не справиться с ними. Слишком много, слишком сильны. Индивидуалисты, что могут подстраиваться под союзников. Страшная сила. Подсознание шепчет, что шансы еще есть, что можно победить, но я не вижу выхода. Я слишком слаб. Нужно спрятаться, разработать план, подготовиться, узнать своих врагов получше, подобрать оружие, методы противодействия, учесть все нюансы. Воодушевленные идеи, пробегаю дом насквозь, попросту ломая стены запитанным ци телом. Энергия льется полноводной рекой, покидая мой организм. Слишком большие затраты, несмотря на возросший резерв. Раньше я был куда экономнее, но других вариантов нет, нужно торопиться. Прыжок из окна. Треск ломающихся стекол резонирует с треском уз дружбы в моей душе. Мир вновь покрывается черными пятнами, сопровождающими меня на каждом углу. У людей размываются лица, оставляя лишь смутные силуэты, что раскрывают рты в паническом крике, но звука больше нет. Я остался один, наедине с этим проклятым городом, полным моих врагов. Слова срываются с уст, но даже мой собственный голос подводит меня, оставаясь беззвучным взыванием в пустоту. Они не преследуют меня, остались помогать людям, проверять раненых, страшась найти трупы. Глупцы, я справедливость, правосудие, я не убийца. Последнее удалось проговорить с трудом. Раньше я не испытывал в этом сомнений, но сейчас задавался вопросом. Почему? Нет, сейчас не до этого. Нужно поспешить. Крюк кошкой ци позволяют развить неплохую скорость, но это не повод расслабляться. Паук быстрее меня. Он сильнее, шустрее, выносливее. Что уж говорить про Ренда. Учитель хорош, у него огромный запас ци. Сейчас я чуть сильнее, но бой на истощение – это однозначный проигрыш. Еще и какая-то девка. Она сильна, легко опрокинула меня на землю и могла тянуть за ногу, невзирая на напитку ци. Мутант, возможно. Продолжая рассуждать, я забрался через окно университета. Мои подошвы тихо опустились на пол и, не теряя времени даром, я помчался в лабораторию Отто. В голове уже мелькали мысли, как поступить, как сравнять шансы. Он здесь, я чувствую это. Втянув носом воздух, отчего веки девушки затрепетали. Фелиция первой вошла в лабораторию, где скрылся их чокнутый друг. Едва переступив порог, Человек-паук запер за ними дверь, блокируя ее от побега. Как бы ни был силен Шон, даже ему потребуется достаточно времени, чтобы выломать дверь или пробить утолщенные стены. После прошлого происшествия все здесь было укреплено, и теперь только сам Рент или паук могли рассчитывать сбежать, используя всю свою силу. В темноте раздался скрежет, заставляя всю троицу напряженно вглядываться в темные мрачные силуэты рабочего места доктора Актриуса, знаменитого ученого, чей ученик создал оружие, опережающее время. Слишком тихо, согласно. Перешептывания его помощников не делали ситуацию лучше. Все происходящее слишком дурно пахло, и ученик наверняка устроил на них ловушку. Нужно выманить его. Если и дальше слепо пойдем внутрь, наверняка проиграем. И как вы это себе представляете? Смотрите и учитесь, детишки. Рашах любит театральность, он не сможет устоять. Выйдя вперед остальных, железный кулак раскинул руки в стороны, насмешливо улыбаясь. Значит, ты решил прятаться и бежать, ученик, скрылся в темноте, как и те, против кого ты должен был сражаться. Быть может, тебе стоило сменить свою любимую маску на простую балаклаву? Не смей сравнивать меня с ними. Шорох раздался в разных углах лаборатории, совсем близко и в то же время подозрительно далеко. А как же иначе? Ты теперь и сам преступник. Твои выходки не остались незамеченными. Я правосудие. Во тьме, слабо освещаемой подрагивающими сломанными лампами, плюющимися искрами, Трия увидела мелькнувшее лицо своего друга. Ты всего лишь жалкий подражатель на детектива в 60-х. Ты один, слаб и в меньшинстве. Ты заперт здесь вместе с нами, словно бешеный зверь. И ты не выйдешь отсюда, пока не снимешь эту проклятую маску. Словно отвечая на слова Ренда, из темноты раздался разозленный рык, чей хозяин едва удерживал себя в руках. Томительные секунды ожидания ничего не происходило, но потом по помещению эхом пронесся смех, после чего оглушающий стальной скрежет прокатился по университету, а само здание затряслось. Крупные трещины расползались по полу, достигая ног железного кулака и уходя дальше к дверям. Кажется, никто из вас не понял. Лязг усиливался, и под мерцающими лучами света к ним вылетело тело Раршаха. Раздетый по пояс, оставив на себе только маску и шляпу, он взирал на своих друзей с высоты нескольких метров. На ребрах и груди была закреплена странная конструкция, пробившая кожу. По его телу стекала кровь, густыми черными каплями падая вниз, создавая дорожку. Каждый мускул его тела был напряжен. Демонстрируя старые раны, Раршах угрожающе набычился, продолжая говорить медленным пугающим басом. «Не меня с вами заперли». С последними словами из темноты показались огромные металлические щупальца. Пробивая пол и круша все на своем пути, они удерживали тело Шона в воздухе. Жутко клацая острыми манипуляторами, эти искусственные конечности извивались подобно змеям. «Это вас заперли со мной. После стольких лет писательства тебе бы уже пора научиться придумывать их самому. Автор, сколько еще ты будешь тырить цитаты и фразы из популярных фильмов? Всегда. Вы столько ждали, и вот наконец. Да, я и сам давно уже хотел написать эту главу, потому что фирменная фраза Раршаха жгла мне карман. Глава получилась побольше обычной, и описание сбора команды немного вышло из-под контроля, но вроде получилось неплохо. В следующей главе будет экшонный финалочка арки. Глава 41. В сторону. АРРР. Дублируя движение рукой, выбрасываю кисть вперед, сжимая клешню манипулятора. Без крохи сопротивления, с грохотом и треском лабораторный стол развалился в труху. Брызнувшие в стороны щепки и осколки задели моих противников, но отвлекаться на мелочи не было времени. Первым среагировал Дэнни, гордо выступив вперед. Мой учитель принял удар манипулятора на скрещенные руки. Его тело заполыхало от золотого сияния, глаза сверкали подобно маякам в ночи. Скрежетали зубы железного кулака. Его кости медленно прогибались, а первые раны пускали кровь, пока дракона-убийца сдерживал один из манипуляторов. Его руки вздулись, демонстрируя стальные мышцы, проступившие вены болезненно набухли, а сам Рент в какой-то момент закричал: «Давай, паук!» В мою сторону отправились привычные заряды паутины. Но если они думали, что единственное мое оружие – это щупальца, то они глубоко ошибались. Рука легко и непринужденно разрезала первый пучок, чтобы тут же обрушиться на следующее. Где-то на краю глаза бегала девчонка, ловко уклоняясь от редких бросков мебели и прочего мусора, что посылали в полет мои новые конечности. Человек-паук летал под потолком, кружа на своей белой херне, раскачиваясь из стороны в сторону. Этот неопытный супергерой повторял одно и то же движение, выдавая траекторию своего полета. Один из диванчиков в дальнем углу лаборатории болезненно заскрипел, разрываемый на две части. Стараясь держать Рэнда в поле зрения, ожидая от него больше всего проблем, я отправил обломки мебели в полет, так чтобы один кусок прикрывал другой, и не прогадал. Паук отвлекся, перехватил первый заряд паутиной, чтобы, используя инерцию, закрутиться вокруг своей оси и отправить его обратно в меня, но второй кусок дивана быстро привел его в чувство. Выкрик цветастого придурка был музыкой до я моих ушей, и теперь я наконец мог сосредоточиться на Рэнде. Я видел лишь его свет, исходящий из глазницы рта. Он поглощался тенями, мои глаза медленно теряли его из виду, поэтому стоило поторопиться. Настоящая ветряная мельница обрушилась на Дэнни и его прихлебателей. Вытягивающиеся на добрые 20 метров щупальца крушили здание, пробивая дыры в уплотненных стенах. Щелкали клешни, вторя паническим криком моих бывших друзей, грозя разорвать их на куски. Жалкое зрелище. Предчувствие успело предупредить меня в последний момент. Обернувшись за спину, успеваю прикрыть тело пары щупалец, жертвуя мобильностью и высотой. Приземлившись на собственные ноги, провожаю взглядом подтянутую задницу в облегающем наряде. Потаскухи, либералы и лгуны. Полный набор. Крутанувшись вокруг своей оси, даю волю щупальцам, позволяя за счет веса разрушить весь интерьер. Дорогое оборудование, исследования, личные вещи Отто. Все летит кувырком, ломаясь и превращаясь в пыль, на потеху проклятого города. Битва продолжалась. Где-то под завалами стонала попавшая под раздачу девка, но я не мог завершить начатое, стоило для начала разобраться с Рэндом. Манипуляторы наседают на него со всех сторон, то и дело оставляя на теле сначала крохотные, но потом все более глубокие рубцы. Его тело покрыто кровью, пылью и грязью. Остатки костюма трепыхаются на поясе, а маска уже давно сползла с головы и валяется где-то посреди обломков. Пора заканчивать. Уперев пару щупалец в пол, выталкиваю себя вперед со скоростью болида, врезаясь прямо в Рэнда, одна рука которого зажата манипулятором. Мы кричим, ревем словно звери, разрывая друг друга на куски, как два бешеных пса из одной стаи, где новый вожак отправляет старого на покой. Клочки шерсти разлетаются по округе. Что это? Наша одежда или кровь? Я ничего не вижу. Лишь яркий свет, что бьет из его глаз, прожигая меня самого до нутра, раздражая и заставляя с новыми силами бросаться в бой. Удары становятся слабее. Я чувствую, как его тело дает сбой. Мастер боевых искусств. Ци. Убийца дракона. Учитель. Друг. Мои клешни терзают его со всех сторон, не давая вырваться. Но даже так, он все равно может продолжать бой. Сраные читеры из ебнутого комиксового мира. Шляпа давно улетела, сбитая его беспорядочными ударами. Вокруг нас такая круговерть из вспышек и конечностей, что становится тяжело разобрать происходящее. И вот он открылся. Его горло прямо передо мной. Это шанс завершить все одним ударом. Я могу вырубить его. Но вместо правильных мыслей тело выбирает другой вариант. Клешня срывается вперед. Она несется прямо на него, складываясь в острый кол, из конца которого торчит лезвие. Время замедлило свой бег. Я хочу остановиться, но манипулятор лишь чутко дернулся. Мои руки, они больше не мои. Тьма повсюду, цвета пропадают, оставляя лишь темноту, а свет Дэнни больше не освещает мой мир. Проклятие! Как до такого дошло? Последний лучик белого цвета в реальности. Он пропадает, медленно распадается по мере того, как прикрываются глаза Дэнни. Резкий поток красок и шума ворвался в мой мир. Яркая фигурка черно-белого цвета, набрав скорость, врезалась в манипулятор, уводя его с траектории. Натягивая зажатые в кулаках пучки паутины, она дернула их на себя, переворачивая меня в воздухе, чтобы сверху на мое тело с двух ног обрушился паук. Глаза железного кулака распахиваются с новой силой, пронзая темноту и разгоняя наглые тени по углам. Обхватив манипулятор ногами, он начинает отрывать клешню. Его тело светится от энергии и силы. Кровь активнее тарабанит по полу, целыми гроздьями сваливаясь нам под ноги. Горло обхватывает хлыстом, а голую кожу пронзают заряды электрошокера, вызывая судороги. Кости хрустят под ударами. Нечем дышать. Все свело спазмами. Так больно, но отрезвляюще. Новый поворот тела. Еще три щупальца целы, а этого будет более чем достаточно. Настоящий ураган закручивается вокруг меня. Паутина наматывается на манипуляторы, но сил механизмов хватает, чтобы раздирать ее в клочья. Теперь их стало больше. Они атакуют меня со всех сторон. Постоянно. Без остановки. Паутина расползается по руинам лаборатории. Безостановочные прыжки. Акробатика, смешанная с безумным непонятным стилем, где нет никакой логики. Хаос и импровизация. Хватит этих игр. Откинув команду героев подальше, вгрызаюсь щупальцами в пол и стены, натурально буря здание, прошивая его насквозь. Задранная к потолку нога напитывается ци за долю секунду, чтобы спустя миг обрушиться вниз, взрывая пол осколками и пробивая бетон. Грохот от падения целого этажа шатает корпус университета. Где-то слышатся первые крики паники. Всего на миг отвлекся. Проклятые старые привычки. Паук стягивает пару моих манипуляторов вместе. Не жалея своих картриджей и родной паутины, он заливает их на несколько десятков сантиметров слоя и продолжает это делать, пока Рент, недолго думая, рубит рукой, словно пожарным топором, грозя оборвать еще парочку моих искусственных конечностей. На спину запрыгнуло чье-то тело. Прижимаясь ко мне вплотную, баба в костюме потаскухи хватает меня за подбородок, утягивая назад к себе, задирая голову к потолку. Ее ноги упираются мне в спину и приходится приложить немало усилий, чтобы больная дева не сломала мне шею. Ци уходит буйным потоком, но еще есть шанс вырваться. Стоп, где еще одна? Женская фигурка в обтягивающем спандексе набрасывается на меня сверху, без жалости лупя кулаками по лицу. В них чувствуется сила. Она что-то кричит, постоянно говорит, пронзая мою голову болью, словно сваи, забивая собственные слова в мой уставший мозг, обхватив меня ногами в районе груди, и как только умудряется держаться, она вцепляется пальцами в пропитанную кровью маску. Алой жидкости так много, что она не успевает впитываться. Намерение девчонки доходит до меня. Она хочет снять ее, хочет убить Раршаха, хочет убить меня. Нет, мое лицо, не трогай его. Я дергаю головой, в панике забывая обо всем на свете. Мои руки больше не пытаются отцепить сиделицу со спины. Последний манипулятор забивает на своих близнецов и бросается на выручку. Маска наполовину сползла с головы. Отдай мне мое лицо. Мои руки нащупывают тело передо мной. Я ничего не вижу, ничего не слышу из-за собственного голоса, но помнящие, что нужно делать, руки качественно выполняют свою работу. Слышится треск костей. Мои удары ломают и разрывают ее плоть, окропляя ладони горячей кровью, после чего щупальце ударяется в торс наглой выскочки, выстреливая ей, словно пушечным ядром. Гвен. Вскрик проносится по ушам, как сквозь толщу воды. Знакомое имя. Такое притягательное, отдающее теплом в сердце. От него становится хорошо, а тени чуть отступают, позволяя мне увидеть часть происходящего. Нечем дышать. Рука наотмашь бьет назад, подцепляя за ноги вторую девчонку. Закрутив ее вокруг себя, отправляю ухмыляющуюся дуру в полет. Но, к сожалению, ее без проблем ловит Питер, ставя на ноги, прямо напротив меня. Питер, я чувствую себя ужасно. Тени медленно расплываются, оставляя лишь жуткие картины реальности. Больше нет того однобокого спектра, лишь пламя, разруха и кровь, стекающая по моим рукам, телу и лицу. Боль пронзала тело, спина разрывалась в агонии, а ребра болезненно выли, при каждом вздохе напоминая о себе. Он уже невменяем, мы сделаем то, что должно. Они о чем-то говорят. Это Дэнни, это точно он. Питер кричит что-то в ответ, а девушка. В голове пронеслось имя. Несмотря на дешевый маскарад, я узнал ее. Еще бы не узнать, ведь мой мозг практически до миллиметра запомнил ее фигуру. Хотя, может, все дело в старом плаще, отданном испуганной богатенькой девочке. Ноги подкашиваются. Я падаю на осколки стекла и бетона, но это ничто по сравнению с тем, что я испытываю в остальном теле и душе. Мои глаза скачут по моим друзьям, а рисунки на маске наконец-то замедляют свой бег. Холодная дрожь от осознания пронзает разум. Шон, они задают вопросы, спорят между собой и в то же время боятся меня. Как я мог подобное допустить? Голова разрывается от боли и воспоминаний. Смазанные картинки с улыбающейся женщиной. Одна и та же встреча, повторяющаяся из раза в раз. Потом, все потом, сейчас, я должен. Мои глаза оглядывают моих друзей, медленно приближаясь к хрупкой фигуре, стоящей позади всех. Гвен. Она стянула с лица маску, с мольбой в глазах глядя прямо на меня. Ее губы шепчут мое имя, повторяя из раза в раз одно и то же, но я не могу расслышать. Мне нужна помощь, но я не могу сказать и слова. Налившееся свинцом тело отказывается двигаться, позволяя теням вновь медленно подбираться ко мне. Но мой разум все еще мой. Единственный манипулятор приближается к лицу. Он, словно живой, движется вокруг меня. Такой потрясающий, послушный и безэмоциональный. Настоящее чудо, гений Отто Октавиуса. И как я его применил. Он должен был стать надеждой для тысяч, миллионов людей. Из горла вырывается хрип. Острые клешни врезаются в голову, подцепляя маску за края. Я действую грубо, без жалости и точности, отдавая один единственный приказ. Повторяя его, крича и умоляя, чтобы безжалостная послушная машина исполнила мою волю. Сними ее. Лицо пронзает болью. Сквозь левый глаз, вдоль правого уха и затылка проползают острые края клешней, утягивая за собой маску. Боль помогает сосредоточиться, оттолкнуть нарастающие в голове голоса. С последним рывком трясущийся манипулятор стягивает маску Раршаха с моей головы, оставляя новые жуткие шрамы. Сними ее. Сложив ладони в рукава халата, на соседнем здании застыла хрупкая фигурка. Ее голова была укрыта капюшоном, из-под которого сияли полные мистических энергий глаза. То и дело она склоняла голову в одну или другую сторону, словно прислушиваясь к происходящему внутри Колумбийского университета, к которому уже начала стягиваться полиция. Напуганные тряской и грохотом люди сразу же вызвали сюда стражей правопорядка, отлично помня, чем подобное закончилось в прошлый раз. Хмыкнув себе под нос, фигура уже собиралась развернуться и уйти, как рядом с ней, грохоча броней, застыл новый зритель разворачивающейся трагедии. Сложив руки на груди, он презрительно вглядывался вниз. Долгие минуты тишины парочка провела на крыше, всматриваясь в учиненную разруху. Но вскоре второму все это надоело, и он, не прощаясь, потопал обратно по крыше, вполголоса, едва слышно, бормоча, но так, чтобы его услышал единственный собеседник. Глупые игры. Услышав его слова, хрупкая фигурка довольно запрокинула голову к небу, демонстрируя всему миру легкую и ласковую улыбку. Поднеся к лицу ладонь, медленно разжимая пальцы, фигура нашептывала слова, вглядываясь в мистический танец энергии. Всего пара секунд, и прямо у нее в ладони оказалась кровавая тряпица, измазанная грязью и порванная во многих местах. На миг улыбка стала шире. Несколько случайных зрителей заметили стоящую на краю крыши фигуру и уже собирались оповестить о ней полицейских, но стоило им разок моргнуть, как человек пропал с крыши, бесследно растворяясь в ночи. Расследования о теракте в Колумбийском университете продолжаются. Это уже второй подряд случай. Буквально вчера подобная акция устрашения была проведена в Stark Industries. Как подозревают наши аналитики, в этом явно были замешаны террористы, из плена которых недавно сбежал глава одноименной фирмы, Тони Старк. Камера, отдалившаяся на пару метров, перевела фокус на огромное здание-высотку, вокруг которого сновали толпы пожарных, спасателей и полиции. К счастливому стечению обстоятельств, сегодня утром мистер Старк согласился провести открытую пресс-конференцию, чтобы ответить на множество вопросов. По случайному опросу нам удалось выяснить, что большую часть зрителей волнуют события, происходящие сегодня в Нью-Йорке. Виноват ли в этом сам мистер Старк, и что он будет предпринимать дальше? Какие у него дальнейшие планы на свою компанию? И есть ли у него дама сердца? Отвлекшись, ведущая взглянула на оператора укоряющим взглядом. Серьезно, этот вопрос интересует наравне с происходящими событиями? Камера неловко закачалась, пока ведущие в студии обменивались шутками, пытаясь разрядить атмосферу. Дальнейшие минуты эфира были посвящены пространным теориям, в которых эксперты выдвигали одну версию лучше другой, доходя до того, что во всем виноваты мутанты и их сообщники среди нормальных людей. Но вот прямой эфир подошел к самой главной части выпуска, перенося зрителей в здание Stark Industries, в заполненный журналистами зал, вокруг которых сновали операторы, помощники, охрана и многие другие личности. Среди сидящих в зале было много выдающихся журналистов, специалистов и даже представителей других компаний, конкурирующих со Stark Industries, но больше всего внимания, конечно же, было уделено главной звезде сегодняшнего выступления. Энтони Эдвард Тони Старк стоял на небольшом подиуме, вчитываясь в бумаги, повторяя свою речь, при этом забавно шевеля губами и поразительно играя мимикой. Его лицо то и дело выдавало карикатурные выражения, когда Старк находил особенно забавные фразы в выданной ему листовке. Но вот последние минуты прошли, и все расселись по местам, уделяя особое внимание парочке людей в костюмах, застывших по краям зала. Люди готовились задавать вопросы, и многие потом скажут, что кто-то даже успел что-то сказать, но все потонуло в гомоне, хайпе и настоящем информационном буме. Стоило заговорить главе корпорации: «Я железный человек». Итак, на Бусти появилось 53 глава. Какие ваши ощущения от фанфика? Мне вот кажется, качество сильно упало, сдается мне, что начинаю выдыхаться и подумываю сделать перерыв на другую работу. Глава 42. А, черт! Отдернув руку, я замахал кистью из стороны в сторону, таким наивным способом пытаясь спастись от ожога. Вокруг меня валялись инструменты различной степени полезности, хотя многие из них были здесь лишь для красоты, ведь я никогда ими не пользовался. Но вот некоторые личности заставляли меня держать их при себе. Дурацкие спецслужбы. Я все слышу. Закинув ногу на ногу, помощница доктора Отто оторвалась от своего журнала с записями и пронзила меня взглядом. Ее блондинистые волосы были собраны в пучок, а строгие очки лишь дополняли образ этакой педантичной и чопорной работницы, что отдаст душу за правила и указы. Дурацкие красотки-надзиратели. «Мистер Салливан, мы с вами уже это проходили». Отложив журнал с записями в сторону, Клара сняла очки, массируя веки пальцами. «Нельзя просто взять и уничтожить лабораторию на миллионы долларов, похитить проект с перспективами в миллиарды и подвергнуть опасности многих жителей Нью-Йорка, а после отделаться простыми словами. Дурацкие законы. Я все слышу, мистер Салливан, и хотя я бурчал больше в шутку, прекрасно понимая, что заслужил нынешнее положение, причем обошлись со мной довольно божески и легко, было немного обидно, и хоть Отто простил вас, но вот я, нет, так же, как и мои коллеги, рассчитывающие на эти разработки. Да я же наоборот выступил идеальным добровольцем. Вы откинули всю нашу работу на годы назад, мистер Салливан». Ее глаза прострелили застаревшей яростью и обидой. Жуткая смесь из образа строгой училки и взгляда маньяка, будь моя воля. Да, да, да, я бы уже давно шконку давил, догремел модными браслетами. Именно. И вновь вернулся сухой тон. А вот с актрисом она по-другому разговаривает. Двуличная сучка. Тяжело выдохнув, я вновь вернулся к работе, проверяя образцы старых манипуляторов, отбракованных Отто еще многие месяцы назад. Нужно было заново пройтись по всем экземплярам и выявить большую часть недочетов, после чего перейти к следующей серии и сравнить результаты, вычисляя повторяющиеся ошибки. Муторная работа, слава богу, что выполнять я ее мог практически на автомате. Пальцы легко пробегали по мелким микросхемам, проводам и стальным пластинам, пробираясь глубже внутрь. Так, немного грубой силы не помешает. Повинуясь моим словам, из-за спины вылезло одно из моих собственных щупалец, без усилий раздвигая сегменты своего лабораторного собрата. Умничка. Погладив манипулятор, словно приласкал кошку, я уже хотел было вернуться к работе, но за спиной вновь началась возня. Прокрутившись на стуле, толкаясь манипуляторами от пола, поворачиваюсь лицом к Кларе, напряженно разглядывающей щупальца. «Не понимаю, почему вам их оставили, об этом мы тоже говорили не раз и не два. Почти каждый раз, когда девушка остается со мной наедине, она поднимает этот вопрос, да и думаю, свое начальство она уже задоблала этим. Это глупо, нерационально и опасно. Вы же помните, что помимо этих милашек у меня на спине теперь висит полкило взрывчатки, установленной в позвоночник. Только это и успокаивает меня, иначе, думаешь, я бы осталась с тобой в одной комнате? Как грубо. Ты преступник, Салливан. А вот собранная вами комиссия посчитала иначе. Все могут ошибаться. Особенно вы, Хамиш. Ну, я же не гениальный ученый, чтобы вы передо мной стелились». Ее щеки вспыхнули, а на шее вздулась вена. Глаза Клары опасно задергались, показывая, как бы она сейчас хотела всадить в меня пулю. «Расслабься. Испытательный срок почти закончился, и скоро я смогу спокойно разгуливать по улицам, а вам не нужно будет следить за каждым моим шагом. Если бы не заступничество Отто. Старая песня о главном. И что он в тебе нашел? Ты как заезженная пластинка, сопляк. Вау-вау, дамочка. Попридержите коней». Мои щупальца воинственно вскинулись, хотя я сам от нее отвернулся, решив вернуться к работе, а не продолжать этот бессмысленный диалог. Самозащиту никто не отменял. Это работает, если ты сам никого не будешь провоцировать, Шон. Ю. Раскрутившись, я приветственно поднял вверх все свои конечности, даже не имитируя радость. В лабораторию зашел мой второй конвоир, имеющий заветный пульт от бомбы на спине. «Здорово, Леголас. Что видит твой эльфийский взор? Шут, без страха или даже минимальной опаски, Клинт спокойно подошел ко мне, пожимая руку и падая на соседнее кресло. Если в первые дни он таился и прятался в тенях, под потолком или других подозрительных местах, чуть ли не в корзины с грязным бельем забирался, то стоило мне его пару раз вычислить, то мужик перестал таиться и теперь спокойно ходит рядом, играя со мной в видеоигры или общаясь на разные темы. Хотя, я не обманывался. В отличие от прямой агрессии Клары, соколиный глаз был в разы двуличнее и опаснее. Он не станет читать мораль, толкать речи и совершать прочую чушь, если я вдруг поведу себя не так. В отличие от девушки, он легко нажмет на кнопку при первом же подозрении. «Давай заканчивай и пойдем поедим, только не забудь отсоединить свои игрушки». «Ага, забудешь тут». А дальше начался крайне неприятный и муторный процесс, когда мне приходилось залезать в подобие вертикальной ванны, в которой отсоединялись мои новые манипуляторы. Щелчки, вспышки боли, постоянный шорох, как от пенопласта. Мало позитивного. Уже сколько раз за последние месяцы я проходил эту процедуру, но все равно не могу к ней привыкнуть. В один миг перестать ощущать половину своих конечностей, совсем не тот процесс, к которому можно приспособиться. «Ну, ты как?» Подставив плечо, Клинт помог мне пересесть с пола на диван, где меня уже ждала нормальная, обыденная одежда, без огромных вырезов на спине. Хотя, теперь-то мои щупальца стали в разы меньше, так что и дырки не такие уж огромные. Глаза против воли метнулись к манипуляторам, висящим над землей. Вокруг них медленно поднимались бронированные пластины, фиксируя и запирая опасное оружие под замок. Они стали короче, тоньше и гораздо менее опасными, по сравнению с теми, что создал Отто изначально. Да, их стало легче скрывать, проще использовать и нагрузка была в разы меньше. Но это был один из старых удачных образцов, оттого они не имели даже половины той мощи и возможностей. «Пошли, парень, нечего себе душу бередить. Знаю, просто сколько бы я через это ни проходил, каждый раз тяжело. Сомневаюсь, что даже могу представить, что ты испытываешь», спокойно пожав плечами на слова Клинта, принимаю протянутую руку, рывком поднимаясь с дивана. «Потерпи уж, осталось всего 2 месяца и ты будешь свободен, как птица». «Пф, сам-то веришь в это?» На мой провокационный вопрос Клинт ничего не ответил, лишь скупо улыбнувшись. Не было нужды обговаривать это, ведь мы оба знали, что моя жизнь уже не будет прежней. Слишком я накосячил и теперь навсегда останусь под колпаком, без права отказаться от просьб знаменитого Щайтеа. Но в этом был резон. Хоть я теперь и был почти что собакой на цепи, обязанной гавкать по указке, зато не сижу в тюрьме. Родители при деньгах и в безопасности, уверенные, что я спокойно живу в общаге Колумбийского университета. А мои навыки, знания и умения ежедневно повышаются. Вроде бы можно сказать, что идеальный вариант, но осознание, что моя жизнь почти полностью в руках Щайтеа, утомляет. «До встречи, Клара. Пока, Клинт, преступник». Кивнув нам по очереди головой, вечно недовольная моим обществом женщина покинула лабораторию первой, сворачивая в многочисленных коридорах, наверняка спеша навстречу к Октавиусу. Уж в чем был небольшой, но явный плюс, после каждого надсмотра за мной оперативница срывалась в постели на Отто, заставляя старого скуфа оторваться от игры и обратить на недовольную даму внимание. «Эх, вот бы и моя недовольная дама обратила на меня внимание. Чего вздыхаешь?» «Да про Гвен вспомнил». «Сразу нет, больше я тебя к ней не поведу. Можешь Клару попросить, но я пас». «Ао, она-то согласится, с радостью посмотрит, как я снова буду выбираться из кокона паутины. Вот-вот, а мне не понравилось отковыривать тебя из этой подозрительной субстанции, пускай ее и выпускала девушка». «Фу, Клинт, новое пожатие плеч было мне ответом, но соколиный глаз не был бы собой, если бы не затронул эту тему вновь, давая наставительный совет. Но как с тебя снимут подозрения в одержимости, то сразу же навести ее. Девушка явно за тебя волнуется». «Ага, я в курсе». Потирая место, куда пришелся точный женский кулачок, ломая мне, нахрен, ребро, болезненно кривлюсь. «Сам виноват, не нарушал бы закон и все было бы хорошо». Наставительно выставив палец, Клинт провел нас сквозь хитросплетение коридоров перестроенного здания, в который раз, к тому же, вы молоды и вольны делать, что хотите, не стоит зацикливаться. «Ой, хватит, ведешь себя, как старый батя, даже мой старик такие штуки не задвигает». «Я не старый батя». «Ну вот», обиделся. Пару минут мы шли в тишине, но ничего не бывает просто, особенно для моего надсмотрщика. Эй, Шон, привет. Здравствуй, Фелиция. Мои глаза невольно пробежались по образу девушки, вызывая у той довольное урчание. Сверкая глазами от успешного выстрела, она пристроилась рядом, полностью игнорируя Клинта, на что тот привычно пожал плечами. Да, на эмоции старикан был не особо богат. Я же полностью все свое внимание уделял девушке. Достойная художников картина радовала глаза. Распущенные пышные волосы падали с плеч, слегка покачиваясь на ветру. Легкая скромная одежда, только подчеркивающая фигуру. Парочка простых, невычурных украшений и почти полное отсутствие косметики. Она трогательно прижимала учебники к груди, отыгрывая роль милой, влюбленной студентки. Но я-то знал, какие черти водятся в этом тихом омуте. Смотрю, сегодня твой образ снова сменился, да и, видимо, удачно, крутанувшись вокруг своей оси, чуть приподнимая юбку, демонстрируя упругие сочные бедра, Фелиция приблизилась ко мне вплотную, не знала, что ты такой любитель скромной обертки. Фел, я, знаю, притворно надувшись, она уже без зазрения совести нарушала мое личное пространство, но бьющие по мозгам гормоны, 4 месяца воздержания и усталость не дали мне оттолкнуть девушку, но я же не сделала ничего предосудительного. Да и Гвен уже давно больше интересует ее костюм, чем ты. Очередной из раза в раз повторяющийся разговор. И, признаюсь честно, с каждым разом отнекиваться становилось все труднее, что подмечала и сама Харди. Она видела мой взгляд, чувствовала, как я на нее реагирую, и ей это нравилось. Ее дыхание становилось тяжелее, глаза блестели в предвкушении. Она прикусывала свои полные, пухлые губы, дразня меня языком и стреляя горячим взором из-под полуприкрытых век. Сердце застучало быстрее, а в штанах творился настоящий пожар. Мне с трудом удавалось контролировать лицо, но, судя по довольной улыбке, расплывающейся на этой хитрой моське, я проиграл. В голове возник образ побежденного боксера, устало свесившего голову, поднимая кулак в знак сдачи и признания своего поражения. 3 ударил гонг, толпа молча застыла в ожидании, и, сам того не понимая, я потянулся вперед. Но девушка отпрянула назад, оставляя за собой лишь флер из знакомых ароматов духов. Цокнув языком на свою промашку, я получил лишь воздушный поцелуй в ответ, после чего довольная собой Фелиция покинула нашу сосисочную пару и ушла по своим делам, чуть ли не в припрыжку. «Попал ты, парень», по-стариковски крякнув, Клинт хлопнул меня по плечу, «но ты молодец, долго держался, дерьмово себя чувствую». «Ну, шансов у тебя с самого начала не было, знавал я таких женщин, они от своего не отступятся», зябко передернув головой, соколиный глаз подтолкнул меня к выходу, заставляя оторвать взгляд от нижних 90 Фелиций. «Как думаешь, почему она не позволила поцеловать себя, сейчас?» «Бля, старикан, прекрати, я просто спросил, если не знаешь, то так бы и сказал, еще и на слабо меня берет». «Ладно», подавив вздох усталости и кое-как с помощью ЦИ угомонив организм, я дал себе пару секунд на медитацию, после чего заговорил: «Она хочет полной победы, растоптать мои старые чувства, добиться от Гвен ошибки и полного отказа, а после чего вцепится в меня когтями и больше никогда не отпустит. Рад, что ты это понимаешь, а то все было бы еще хуже. Хотя, наверное, я слишком предвзят. Девочка она хорошая, умная и за себя постоять может. Очень даже хороший вариант. Мам, дед опять таблетки забыл выпить и теперь умничает. Ой, все, Клинт, ну Клинт, я же пошутил. Эй, погнавшись за Клинтом, ведь помимо веселья от шутки и попытки извиниться, мне банально нельзя отходить от него дальше 25 метров, иначе датчик на спине запищит и даст первое предупреждение, после чего могут начаться проблемы. Дальнейший путь мы проделали в тишине, изредка обмениваясь мнениями о том или ином вопросе. Уже давно было все обсуждено, что можно говорить вслух, так что сейчас мы больше молчали, позволяя собеседнику погрузиться в собственные мысли. Но вот, мы дошли до развилки дорог, образно говоря. Пойдешь сегодня к нему? Ух, надо бы, глянув в сторону небольшой пристройки в стиле армейского ангара, около которой стояла вооруженная охрана, я передернул плечами, вспоминая, что там со мной делал мой дорогой учитель, но так не хочется. Иногда мужчинам нужно делать трудный выбор. Все, я пошел, уже не могу над тобой стебаться, это даже как-то не спортивно. Мелкий засранец, Дидон. Обменявшись любезностями, мы, взявшись за ручки, пошли в сторону свеженькой постройки, развернутой специально для меня. Стереотипный армейский ангар, внутри которого было огромное количество тренажеров, учебного оружия и прочие атрибутики качалки для культиваторов. Ванны, свечи, азиатский интерьер, благовония и много, много чего еще. Я отправил ему сообщение, он скоро прибудет. Ох, завтра все опять будет болеть. Это хуже, чем отключение твоих дополнительных клешней. Сложно сравнить. Если там я чувствую себя беспомощным и слабым, то тут это смесь из боли и самоуничижения. Блин, сложно объяснить. Не выдавая тебе секреты и прочую заумную хрень, никого не стесняясь, я начал переодеваться, блеснув на свету своими стальными имплантами, вокруг которых только недавно заросли рубцы. Он пропускает через меня чью-то ци, горячую и полную эмоций, можно сказать, собственной воли или даже сознания. Бля, она будто живая и всегда пытается опустить меня и сделать побольнее, выжигая остатки той черной дряни. Это очень неприятно, зато крайне эффективно. После каждого такого сеанса я прям чувствую, как становлюсь сильнее, а из моих вен пропадают последние капли воздействия проклятой маски. И долго тебе еще нужно это делать? А почему, ты думаешь? Дали срок в полгода, 5 на очищение и еще месяц на дополнительную промывку. Хм, ясно. Не знаю, зачем он это спрашивал, ведь наверняка знает даже побольше меня. Скорее всего, проверял мою степень осведомленности или сам факт того, что я ему расскажу и насколько доверяю. Ох уж этот спецагент, все время в свои шпионские игры играет. Вижу, ты уже готов, отлично, тогда не будем тянуть. Работаем по классике, сначала полный контакт, а потом медитации. Не дав мне вставить и слова, Дэнни Рэнд кинулся в бой, сходу сбивая меня с ног и отправляя в полет. В целом я уже привык к такому его отношению и даже понимал его, но все равно было обидно, что мой друг и наставник разорвал наши отношения и даже не давал шанса на их восстановление. В сердце же у меня грелась надежда, что как только все процедуры завершатся, я смогу вновь нормально общаться с Дэнни, а не только получать в сухом деловом стиле. Глава 43. Контролируй поток, не дай ему ослабнуть. Знаю, просто больно. Так и должно быть. Пусть ци дракона вымоет всю скверну, что ты принес в свой храм. А Господи, прошу, перестань. Вопросительно подняв бровь, Рент одарил меня недовольным взглядом. Эти твои заумные фразочки, сравнения и высокопарные речи. Раньше ты хотя бы шутил, а когда все это произносит с серьезной мордой, то все еще хуже. Если уж между нами пробежала кошка, то просто помолчи, а не души меня этими словечками. Эх, Шон, ох, ебать, ты вспомнил мое имя. Полезай в медитацию. Не успел я ответить, как Дэнни сблизился со мной и раскрытой ладонью ударил прямо в грудь. Ощущения были смежными, от страха и ужаса до восторга, ведь я покинул собственное тело и теперь летал вокруг, словно сраный Каспер. Это, как ты, учитель, ща, обожди. Самостоятельно покинув тело, Рент упирался руками в колени, тяжело дыша. Его образ постоянно моргал и тянулся обратно к телу, особенно насыщенные светом руки, больше похожие на две лампочки. Ух, не мое это. Вот морды бить, это я завсегда, а все эти духовные истории, увольте. И давно ты так можешь, выбивать чужие, давно, а вот покинуть свое трудновато. Раньше мне этот навык был не особо нужен. Продемонстрировав светящиеся руки, полные ци, Дэнни устало присел на землю. Я слишком привязан к телу, так что времени у нас немного, думаю, секунд 40. И ты молчал, а что, стоило орать об этом на каждом углу, как получилось покинуть тело, так и заговорил с тобой, тыкнув пальцами в углы ангара. Рент отзеркалил мою кривую улыбку, понимающе хмыкнув, здесь все прослушивается, каждый наш разговор наверняка под записью, так что не удивляйся, а сигнал подать не мог или типа того. Ну, я просто понадеялся, что ты умнее. Дэнни развел руки в стороны, отчего его чуть не всосало обратно в тело, но железный кулак смог удержать себя в этом потустороннем состоянии. И долго это будет продолжаться, пока не пройдет срок наблюдения? Недовольно поморщившись и отведя взгляд в сторону, Рент что-то прошептал себе под нос. Я не смог разобрать, что именно. Твоя задача — просто вести себя так же, как и обычно. Чудной немецкий доктор легко вводит федералов за нос, выигрывая для нас время, чтобы я успел закончить. А что потом? Ну, будешь на учете и в случае глобальных проблем, когда больше никого на примете не будет, привлекут, скорее всего. Как-то это даже обидно. Радуйся и не лезь на рожон. Не верь ничему, что тебе говорят твои охранники. Они могут врать, приукрашивать, придумывать сказки на ровном месте, лишь бы затащить тебя в свои сети. Пересилив зов родного тела, дух Дэнни присел поближе, кладя мне ладони на плечи. Не верь ни единому слову, там везде ложь спрятана за ложью. Может, тебе и кажется, что они искренне с тобой, искренне общаются, ненавидят или отсыпают колкости, но это ложь, им на тебя наплевать. Ты удачный актив, и играя в плохого и хорошего копа, тебя хотят завербовать, чтобы ты самолично влез в это дерьмо. Осталось совсем немного, и тебя выпустят из этой золотой клетки. Главное, сам не подставься, и все будет отлично. Обведя университет рукой, Рент еще на пару сантиметров прокатился по полу, втягиваясь в тело. Или тебя так радует мысль стать национальным героем? Нет, одно дело помогать Бобби делать свою работу, и совсем другое стать подстилкой США. Мой ответ был незамедлительным, да и дома меня за такое с дерьмом сожрут. Федералы, несмотря на все свои умения, имеют дурную привычку приезжать домой в костюмах и на дорогих тачках. Сомневаюсь, что мои соседи не поймут, кто это. Просто я считал, что меня оценят подороже, так сказать. Мировой жест «позолоти ручку» вышел сам собой, вызывая ухмылку. Ты пересмотрел голливудских фильмов, Шон? Подавив тяжелый вздох, Рент прошелся взглядом по нашему новому додзё. Несмотря на свои способности и порчу оборудования в миллионы долларов, ты еще подросток. У тебя даже образования нет, только школьное. Пойми, в глазах Шайте ты непонятный элемент, что может рвануть в любой момент. Если бы еще и с полицией не сотрудничал, то все было бы еще хуже. Но все же дело в маске, причем тут я. Произошло один раз, значит, всегда есть шанс, что произойдет еще. К тому же, они ждут своего собственного специалиста в магии, чтобы удостовериться в чистоте твоей ци. И пока этот незаинтересованный специалист, явно передразнивая кого-то, Дэнни снова уперся руками в землю, пока его дух начало медленно утягивать в тело, не приедет, будь паинькой и просто живи спокойно. Работай с Отто, тренируйся и подтягивай навыки. И никуда не лезь и не соглашайся, обязательно ничего не подписывай. Как-то слишком наивно звучит. У меня взрывчатка в позвоночнике. Бля, Шон, как ты думаешь, кто ее устанавливал в высокотехнологичный протез, напиханный кучей новых непонятных технологий? Качая головой с придурочной улыбкой, явно насмехаясь надо мной, Рент бросил взгляд на свое тело и покачал головой. Не хотел говорить тебе раньше времени, чтобы твои эмоции оставались искренними. Но твой немецкий друг очень богатый, вполне может себе позволить далеко не одну такую лабораторию. Да и я тоже не из нищих. Тело Дэнни дернулось в последний раз, после чего его дух с хлопком вернулся на место и уже сам железный кулак открыл глаза. Следуя его примеру, точно так же заполз в собственную оболочку, с бурным вздохом распахивая веки, в оба глаза смотря на суровую морду наставника. На сегодня закончим. Сложив руки в ритуальном жесте, Рент встал на ноги одним плавным движением, после чего удалился гордой походкой. Вот так дела. Теперь многое становилось понятным. Мне с трудом удавалось сохранять маску беспристрастности на лице, пока Клинт провожал меня до моей комнаты. Последний выстрел паутины поставил точку в очередной борьбе за город. Спрыгнув с груды ящиков, поваленных в куче посреди огромного склада, Гвен устало привалилась спиной к этой куче, сползая вниз от усталости. Вокруг, словно новогодние украшения, болтались преступники. Почувствовав ослабление хватки на горле, мелкая грязь высыпала на улице, вновь занимаясь своими мерзкими делами. Жуткий рисунок из психологического теста их больше не пугал, и они вновь наводнили улицы, веселясь и радуясь свободе и успеху. И это тоже была одна из причин, почему она злилась и ощущала себя разбитой вазой, едва собравшейся по осколкам. Сердце болезненно ныло, а в голове творился кавардак. Сотни и тысячи эмоций, переживания и мыслей постоянно штурмовали ее голову, подкидывая одну дурацкую идею хуже предыдущей. Она злилась на Шона и жалела его, хотела вновь увидеть, поцеловать, накричать, сжать в объятиях и просто побыть рядом в тишине. Сквозь маску она снова почувствовала нарастающие слезы в уголках глаз. Проклятие! Тряхнув головой, отгоняя очередное наваждение, что медленно превращалось в зависимость, Стейси вялой походкой потащилась к выходу, игнорируя возмущенное мычание преступников, провожающих ее уход. Ноги переставлялись с трудом, и каждый шаг казался вечностью, пока голову вновь и вновь атаковали образы того, как ее парень срывает с себя проклятую маску, заваливаясь на бок, истекая кровью, зайдясь в жутком последнем крике. Она не хотела больше видеть его таким, не хотела снова ощущать это жуткое, пронизывающее до нутра чувство, надолго поселившееся в груди. Только работа и охота за преступниками помогали ей отвлечься, ненадолго спасая от кошмарных сцен из разрухи и боли. «Надо поспать, или выпить, а лучше совместить. Я бы выбрала только первый вариант». Резко обернувшись, ругая себя, на чем свет стоит, Гвен приготовилась к бою, внутренне боясь этого события. Ведь если к ней уже так легко могли подобраться незамеченными, то шансы на победу резко падают. «Эй, подруга, ты меня слышишь? А, что?» Но все эти размышления были прерваны знакомой улыбкой, что за последнее время стало практически родной. Напряженные мышцы вмиг расслабились, а подкашивающиеся ноги чуть не увели ее в сторону, благо ей вовремя подставили плечо. «Спасибо, Фел». Без проблем, приобнимая ее, Харди выстрелила своим кнутом, поднимая их на крышу соседнего здания, подальше от любопытных глаз. «Но от своих слов я не отказываюсь, тебе лучше поспать, дорогая». «Я знаю, но все время что-то мешает. Опять кошмары снятся?» «Да, один краше другого, еще и панические атаки порой». Приобняв себя за плечи, Гвен сжалась в комочек, подтягивая ноги ближе к груди. «Отец, Шон, я сама. Столько вариантов и каждый страшнее предыдущего. Может, стоит поговорить с ним? Всего один звонок». Невинно пожав плечами, Харди уселась рядом, откидываясь назад, демонстрируя свой широкий вырез на груди, открывая достоинство всему миру. «Нет, точно нет. Я не знаю, как себя повести. Что ему сказать? Просить прощения, или требовать с него, а может и то и другое, или вообще просто забыть обо всем и спокойно жить дальше? Может, нам вообще расстаться? Ты слишком импульсивна, дорогая. Не стоит рубить сгоряча. Поговорите, сходите погулять, а главное, просто не дерись». Болезненное напоминание прожгло мозг раскаленным гвоздем. В последний визит Шона она дала страху и нервозности взять верх, накинувшись на парня с кулаками и слезами, отчего сделала только хуже. «Уверена, он поймет. Как я поняла, он нормальный парень». Гвен не обратила внимания, как изменилось дыхание ее подруги. Грудь вздымалась чаще, а пальцы разочарованно скребли по ящику, оставляя следы от когтей. Несколько секунд Фелиция не могла взять себя в руки, пока наконец не успокоилась. «Возможно, но прежде мне стоит разобраться в себе. Слишком сильно не тяни, а то уведут твоего мальчика-героя». В интонациях Харди проскальзывали странные нотки, и даже уставшая и вымотанная Гвен смогла заметить их. Вопросительно подняв голову, она сквозь маску разглядывала смущенную подругу, прячущую глаза. «Не смотри на меня так, это пугает. Прости, я просто...» Фух, забравшись пальцами под маску, Гвен тщательно растерла лицо, чувствуя прилив сил и эмоций. «Значит, у него кто-то есть?» «Я бы так не сказала, но сама понимаешь», беспечно пожав плечами, будто говорит о погоде, Харди спрыгнула с ящика, явно не желая продолжать тему. «Столько времени прошло, так что...»